больше всех был нужен лишь своим родным. У трубы виднелась темная фигура, сидевшая верхом на коньке, как на лошади. «Твой-то опять надрывается», — лениво сказал Сварог, бесшумно появившийся рядом Маре. «А я вот в него сейчас чем-нибудь попаду», — безжалостно заявила сподвижница. Сварог фыркнул. Обитавший неподалеку юный уличный певец, сосед лишенного наследства 18-го герцога Немера, положил глаз на Мару, отчего-то очаровавшую его даже в своем новом облике, не столь уж и прекрасном, и регулярно угощал серенадами. «Сейчас я его отставить», — сказал Сварог. «Традиция такая, терпеть нужно». От него осталась жажда быть собой, медленная старость, замкнутая боль, неживая сила, блики на воде, а еще могила, он не знает где. И так тошно, а тут еще тоску наводит. «Вмолчи-ка», — сказал Сварог, насторожившись. «Видишь? Что? Вон, левее, прямо над мостом». «Ничего там нет», — уверенно сказала Мара. Сварог протер глаза, поморщился. «Ну как же нет? Он что-то вроде орла». «Ничего я там не вижу». Сварог не настаивал, однако был уверен, что ему нисколечко не почудилось. Над городом очень низко кружили уже три огромных черных птицы, почти не шевеливших крыльями, подобно парящим орлам. Временами заслоняли далекие огни домов, уличные фонари, и летали они, не выбираясь за пределы оцепленной зоны. «Нет там ничего», — пожала плечами Мара. «Пошли спать, а?» «Пошли», — сказал он решительно. И подумал: «Нет, пора отсюда убираться. Такие собаки и такие птицы ничего хорошего не сулят».